Глава 6. Меня зовут Мишель Фален. Мои родители – выходцы из Ирландии. Изначально наша фамилия была О'Фолейн, но я родился во Франции, и меня записали уже на французский манер. Я пилот гражданской авиации, рост 1,80 м, мне 45. И в данный момент я стою на лестничной площадке 5-го этажа старого дома на бульваре Мальзерб рядом с женщиной, которая тоже существует на самом деле. Все это настолько явно, несомненно, живо, что испытываемое мной впечатление нереальности вполне естественно и вызвано как раз избытком реальности. У меня нет никакой особой причины находиться сейчас именно здесь, а не где-нибудь в другом месте. Это то, что называют обстоятельствами. Случайно выбили из колеи, случайно протянули руку. В настоящей жизни не существует автопилота. Я заметил на стене маленький металлический цилиндр, мезузу, которую верующие евреи вешают у входа в жилище, чтобы мог сразу распознать своих и пройти мимо, оставив их с миром. За открывшейся дверью показался официант в белом пиджаке, из комнат доносился шум праздника. «Месье, мадам, Лидочка, как я рада!» Пожилая дама, низенькая и пухленькая, катилась нам навстречу с распростертыми объятиями и смотрела на Лидию, улыбаясь так, будто счастливее ее на всем белом свете не сыскать. Ее истинно черные волосы, разделенные спереди пробором, на затылке были собраны в шиньон, заколотый красивым черепаховым гребнем. Ее элегантность, начиная с платья от Шанель и заканчивая кольцами, браслетами и большими серьгами в форме золотых колец, подчеркивала возраст, где-то за 70. «Лидочка, дорогуша!» Она схватила Лидию за руку и не выпускала, глядя на нее одновременно с волнением, восторгом и напряжением, что подчеркивал звук дрожащих под смычком цыганских скрипок. Мимо прошел метр д'отель, держа в руках поднос с икрой. На стенах висели афиши концертов, отзвучавших уже давным-давно. Стравинский, Рахманинов, Брайловский, Бруно Вальтер, фотографии певцов в оперных костюмах и музыкантов во фраках. Я никого из них не знал, но выглядели они настоящими знаменитостями. Он очень беспокоился, очень. Звонил тебе сегодня утром, как всегда. Мы даже думали, что ты больше не придешь. «Добрый день, Соня. Мишель Фолен, мой друг, мадам Соня Товарски. Она взяла нас за руки. Друг Лидии, как я рада. Мы повстречались в Каракасе», — сказал я. Предупреждаю, Соня, он в стельку пьян. Ну что ж, всему свое время, иногда нужно и выпить. Надо жить, надо чувствовать себя счастливым. Как говорят у нас в России, наливай до краев, чтобы жизнь была полной чашей. «Пирожки», — вставил я. «Ай да тройка! Волга, Волга! Очи черные, кулебяка!» Хозяйка пришла в восторг. «Как? Он говорит по-русски. Вы русский?» «Нет-нет, не отрицайте. Я сразу же что-то почувствовала, что-то родное». «Простите?» «Родное — это русское слово. Что-то наше. Лидия, он русский?» «Черт!» — с досадой сказала Лидия. «В Париже почти не осталось больше русских», — сказала Соня. «Их всех депортировали в 43-м после той облавы, помните? Зимний велодром». Сноска. В 1942 году в Париже оккупанты согнали на зимний велодром более 13 тысяч евреев, которых затем отправили в концлагеря. «Мой муж так и не вернулся оттуда. Идемте, надо выпить за знакомство. «Лидочка, так мило, что ты его привела. Я уверена, вы будете счастливы вместе». Я заметил, что Лидию трясет. Я ничего не понимал и от души был рад этому. «Перестаньте, Соня, я украл у вас сына, я знаю, но добрый Боженька вам его вернул. Есть на небе Бог, который жалеет матерей, вам повезло». Соня вся светилась добротой. «Как ты можешь говорить такие вещи, Лидия? Так нельзя, нельзя!» Она решила объяснить мне. «Мы ведь евреи, вы понимаете?» Я поклонился. «Очень приятно». Интересно, что это были за звуки, доносившиеся до нас? Стерео или живая музыка? Балалайка, гитара, скрипка? Прелесть. «Не нужно так говорить, Лидочка. Бог, он добрый. Он видит наши сердца, он справедливый. Простите ее, она очень несчастна». «Это ничего», — подбодрил я ее. «Я здесь инкогнито». Лидия рассмеялась каким-то истеричным смехом. Я был на пределе. «Идемте, я вас представлю нашим друзьям. У моего сына сегодня день рождения. Давайте сюда пальто. Я так рада, что вы смогли прийти вдвоем». «Соня — прирожденный боец, никогда не сдается», — сказала Лидия. Тут только я заметил, что где-то оставил свою дорожную сумку. «Вот видите, вам уже удалось что-то забыть», — улыбнулась Лидия. Со стен на нас смотрела вся Святая Русь. Шагаловский раввин, коллекция икон, портреты Толстого и Пушкина, кавказские ковры с кривыми саблями крест-накрест. Сюда бы еще шашлык или бифстроганов, но это должно быть еще впереди. Пожилая дама перехватила мой взгляд. «Мой муж был из Тифлиса. Бакинская нефть». «Все забрали большевики», — пояснила Лидия. Мы вошли. Анфилада из трех залов, запруженных народом. В этой компании не хватало разве что Артура Рубинштейна. Все лица казались мне знакомыми, наверное, от того, что были очень старые. А то, что я узнавал в них, — это всего-навсего рука времени, — у которого почерк всегда один и тот же. Трое молодых людей в русских рубахах, в сапогах и шароварах ловко управлялись с блинами и пожарскими котлетами. Представляя меня, пожилая дама каждый раз добавляла заговорщицким видом «друг Лидии». А Лидия молчала, стиснув зубы, как будто в этих словах было какое-то скрытое злорадство. Много говорили о музыке, главным образом о Браиловском, Пятигорском и Ростроповиче. Невысокий лысый господин узнал меня, приняв, конечно, за кого-то другого. Он спросил, нет ли новостей от Николая, и я ответил, что теперь это все труднее. «Да», — согласился он, кивая, — «он очень изменился. Такая профессия, ничего удивительного. Я сам, посмотрите на меня». Он вздохнул и пригубил шампанского. «И потом все так быстро меняется», — заметил я. Он пожал мне руку. «Знаю, знаю. Но последнее слово всегда за преемственностью. Остальное проходит. Кстати, что вы сейчас делаете?» «Жду. Пока это пройдет, ничего больше». «Как я вас понимаю, никогда еще времена не были такими трудными для настоящего таланта». «Засилье легкости. Весьма справедливое замечание». «Никаких критериев», — вставил я. «Ничего, это вернется. Искусство умеет ждать». «Вы знаете сеньора Гальбу?» «Признаюсь, Гальба?» «Гальба. Он абстракционист?» «Напротив. Скорее, иллюстратор. У него весьма своеобразное видение жизни и смерти. Немного жестокое, даже грубое, но...» Он призадумался. «Я небольшой любитель искусства, прославляющего грубую силу. Мне противно все, что убивает чувства. Позвольте с вами не согласиться. Иногда убить чувства — это вопрос выживания». Я опрокинул залпом три виски подряд, удерживая официанта за рукав и выставляя на поднос один за другим пустые стаканы. Соня подводила меня то к одной группе, то к другой. «Идемте, Мишенька, идемте!» Никогда еще не видел такой устойчивой улыбки. Интересно, снимала ли она ее хоть на ночь? «Давно вы знакомы с Лидочкой?» «О, целую вечность!» Она вцепилась мне в руку. «Я так рада!» «Чему именно вы рады, мадам? Зовите меня Соней». «Так чему вы рады, Соня? Не хочу показаться нескромным, но, может быть, существуют такие поводы радоваться, которые мне неизвестны. И...» Она смотрела на меня прямо-таки с сияющей неприязнью. «Я был предъявлен какой-то даме, у которой все было черное. Глаза, волосы, бархотка на лбу и еще одна на шее, серьги, платье, кольца, сумочка с блестками. Вы, конечно, знаете. Уже не помню, когда я в последний раз был в Плиеле и теперь никак не мог сообразить, это арфа или фортепиано. Сноска. Плиель — концертный зал в Париже. Она раздавила мне руку своим пожатием, выставляя на показ все зубы, какие были, и, обращаясь к Соне, сказала басом, что завтра возвращается в Штаты на 200-летие. «Это ученица Шаляпина, полагаю?» «Ах, Мишенька, не будьте таким злым!» Я пропустил еще пару стаканов, разыскивая пропавшую куда-то Лидию, и заметил девочку с огромными глазами, которая важно протягивала мне тарелку с ветчиной. Было душно. Люстра слепила глаза. Скоро в опере будут давать трилогию Вагнера. Кто-то прекрасно знает Рольфа Либермана. Что-то настоящий скандал. Байрейтский фестиваль полевел. Кто-то уже не тот, что раньше. Слишком много картинных галерей. Видел бы это Беренсон, в гробу бы перевернулся. Нигде нет нормальных гостиниц. Любая опера оторвет его с руками и ногами. Кто-то всегда это говорил. Девочка с важным взглядом вернулась, неся шоколадный торт. Она, оказывается, дочка консьержки-португалки. Соня поцеловала ее в лоб. Никогда еще церкви в России не отказывали стольким страждущим. Он достоин первого приза. Нуреев, Макарова, Барышников. Кто-то был самый великий. Можно ожидать всего. Запомните это имя, я редко ошибаюсь. Я заметил Лидию, которая делала мне какие-то знаки с другого конца комнаты. Я попытался пробраться к ней, извиняясь направо и налево. Нет больше архитектуры. В Китае всем заправляет жена Мао. Метрополитены ласкала на грани краха. Что, Мишель, вам легче? Вы чувствуете себя менее одиноким? Она немного выпила. Вы говорили с Соней? Вам, конечно, сообщили, что у меня нет сердца? У нее какая-то неизводимая улыбка. Лидия выглядела изнуренной. Под глазами чернота. Даже огромная люстра горилла не могла добраться до этих темных провалов. Я так больше не могу. Да, теперь моя очередь. Не знаю, что бы я делала, если бы не встретила вас. У меня нет никакого желания жить. Это как раз самый старый способ жить. Зря я привела вас сюда. Отчего же? Время здесь проходит быстрее. Но я обещала, что приду. Соня очень стойкая женщина. Она раз и навсегда решила принимать все так, как есть. Причем с энтузиазмом, потому что, видите ли, это все от Бога. У нее в жизни было столько горя, что теперь ей остается лишь быть счастливой. И потом, мы ведь евреи, вы понимаете, это очень-очень давно. Так давно, что это само по себе уже победа. Официант протягивал нам блюдо с пирожными. Я взял ром-бабу. Может, я и уеду с вами завтра, если вам так хочется. Увидев Алена, вы поймете, почему я к вам пристала. Вы пристали ко мне? Вы? Я даже рассмеялся. Да, я. Когда вы толкнули меня там на улице, и мы посмотрели друг на друга? О, вы все прекрасно понимаете. Стоит только отчаяться, и мы уже готовы поверить во что угодно. Жизнь борется до последнего. Да, потом я отвернулась, собираясь уйти. Проклятое воспитание. Но у вас не оказалось денег, чтобы расплатиться с таксистом. Вы растерялись. И вот, пожалуйста, опять миг абсурдной надежды. Вы были какой-то затравленный, обессилевший. Словом, вам крупно повезло. Неописуемое чувство. Помочь другому, когда сам нуждаешься в помощи. Я оставила вам адрес, ушла, а дома бросилась на кровать, разрыдалась и стала ждать. Он придет, я хочу, чтобы он пришел. Как 17-летняя. Не стоит полагаться на седину, на зрелость, на опыт, на все, чему мы научились, на те пинки, которыми нас подчивала судьба, на шепот осенней листвы, на то, что делает с нами жизнь, когда действительно постарается. Нет, это остается. Оно всегда в нас и продолжает верить. Вы пришли, но меня парализовала невозможность. Я получила, что называется, хорошее воспитание, то, которое ставит вокруг нас барьеры. Нужен настоящий сдвиг, чтобы проломить их. Я выставила вас вон. К счастью, вы и в самом деле были в безвыходном положении. И вы вернулись. Я с вами переспала. Жалкая улыбка. О, хуже некуда. Я была зажата, скована запретами. Наслаждение. Куда там? С тех пор, как погибла моя девочка, я постоянно пытаюсь доказать себе, что не имею права на счастье. Переспать с вами ради вас? Этому еще можно найти оправдание. Я оказываю поддержку, жертвую собой, это почти нравственно. Но сделать тоже ради себя? Бррр. Мораль давно рехнулась. Получать удовольствие с человеком, которого даже не знаешь, патология, неврастения, истерика. Фригидность — это когда мораль переспала с психологией. Если теряешь смысл жизни, но все-таки пытаешься жить, то чувствуешь себя виноватой. Она вдруг осеклась, как будто испугавшись чего-то. Боже мой, Мишель, я совсем забыла. Я тоже. Но так даже лучше. Еник хотела, чтобы я был далеко. Я оказался чуть дальше, чем рассчитывал, вот и все. Тут появилось блюдо с закусками, но уже после пирожных, ни в какие ворота. И я сухо выговорил за это официанту. Полный бардак. Тот лишь пожал плечами. Чего вы ждали, русский вечер? Какая-то дама преклонных лет подошла попрощаться с Лидией, потому что на завтра уезжала в Зальцбург. Соня подвела прямо к нам трех музыкантов, и они сыграли для нас калинку. А я вдруг подумал, есть ли на свете что-либо более жалкое, не считая, конечно, солдатских портянок, чем участь цыганской песни. «На самом деле это восточные немцы», — шепнула мне на ухо сияющая Соня. «Они перебрались через стену под пулеметным огнем. Беженцы, как и мы». Она велела поднести им водки. Княгиня Голопупова интересовалась, где здесь дамская комната. На груди она держала маленького песика и была итальянкой. Соня мне рассказала, что ее муж трижды терял все свое состояние. Старый господин с огромной головой стал говорить мне про Кайзерлинга, Куденхове Калерге, Томаса Мана, а немецкий атташе по культуре подходил то к одной группе, то к другой и всех приглашал на прием в посольство Германии. «Благодарю вас, но вы ошибаетесь», — объявил я, — когда настала моя очередь. Я не еврей. Он, казалось, удивился, посмотрел на меня, будто не веря своим ушам, а Лидия расхохоталась. Француз с весьма холеной внешностью в галстуке бабочки сказал мне, что никого здесь не знает и что его пригласили только потому, что он директор музыкальных театров. На этажерке была выставлена коллекция расписных яиц. Кто-то попросил тишины, и Соня прочла вслух телеграмму. Рубинштейн извиняется, что не смог приехать. Я не понимал, почему муж Лиди отсутствует на празднике, ведь это его день рождения. Может быть, здесь есть еще и другие гостиные, такие же, как эта, с толпой еще более приветливых гостей, с другими столами, цыганами, развлечениями, зеркалами. Как вы уже уходите, дорогая? Постойте, я непременно должна вам представить. Она умирает, как хочет с вами познакомиться. Я взял из рук Лидии бокал с шампанским, который она уже поднесла к губам. Как? Вам, значит, можно, а мне нет? Мне, между прочим, тоже нужно для смелости. Через несколько часов мы уезжаем. Вам еще надо уладить кое-какие дела, я полагаю. Вы уже достаточно выпили. Вчера мой муж пытался выброситься из окна. А у него, кстати сказать, есть телохранитель, который не отходит от него ни на шаг. Здесь вопрос этики. Нужно ли оставлять окно открытым или нет? И в какой момент мы более всего безжалостны? Не тогда ли, когда следуем своим принципам? И что значит «жизнь — это святое», если для самой жизни никто и ничто не свято? Я не имею права решать, потому что теперь не знаю, если бы я помогла ему умереть, то сделала бы это для него или для себя. Я отправился за шампанским и не без удовлетворения почувствовал себя, наконец, в гостях. Муж, у которого есть телохранитель, потому что он пытается выброситься из окна, в то время как все празднуют его день рождения, лучезарная мамаша, люто ненавидящая невестку, айда тройка, директор музыкальных театров, седая женщина, помогающая другой умереть, попробуйте пирога Мишенька сама пекла, надо спасать оперу, сегодня Ницца — место, куда старики приезжают в конце жизни, чтобы лечь в землю рядом со своими родителями, вы так умеете насмешить. Представьте, я собрал все свое мужество и пошел смотреть, не поверите, порнографию. Не верю я в эти горячие источники, но, говорят, там есть красивые места для прогулок. Несчастная Соня, какое мужество, железная воля. Лидия стояла, прислонившись к стене, глаза у нее блестели. Мы оба перебрали. Я поставил бутылку и стакан на пол. «Так, думаю, теперь я уже могу туда пойти. Нет, не оставляйте меня, идемте вместе». У выхода толпились люди, все прощались, чье-то пальто искало своего хозяина, поцелую его без щечки, созвонимся, приходите непременно, португальская девочка держит в руках ворох одежды, из-за которого видны только огромные глаза. Я прошел за Лидией по коридору, вежливо пропуская к выходу уже одетых гостей. «Лидочка, ты считаешь это разумно?» Она уже здесь, теребит на шее нить жемчуга. Улыбка стала жестче. Зато Лидия улыбалась, не стесняясь. Что было в этой улыбке, печаль, обида или злость, не разобрать. Слишком мало света в коридоре. Очевидно одно. Эти две женщины отлично друг друга знают. «Вы упрекали меня, что я не навещаю его, настояли, чтобы я пришла на этот вечер, а теперь полагаете, что мое присутствие...» «Уже поздно. Ален устал». Я и забыл про время. «Вы прекрасно знаете, что он почти не спит». Соня светилась. «Сегодня днем он немного вздремнул. 20 минут». Доктор Габо очень доволен. Но он еще такой нервный, и лучше бы... Лидии стоило больших усилий сохранять спокойствие, поэтому голос ее звучал по-детски. Может, это из-за того, что я не одна? Но он ведь никогда ничего не узнает. Из-за Мишеньки? Да нет, что ты! Что за манера переделывать все имена на русский лад? Смешно даже! Иногда нужно и посмеяться, Лидочка. Больше смеха, больше шуток, чтобы жить дальше. Нет, конечно, это не из-за нашего дорогого Мишеньки. Ее взгляд топил меня в доброте. Вот что значит настоящая ненависть. Напротив, Ален хочет, чтобы ты была счастлива, дорогая. Прекратите, Соня. И потом, откуда вы знаете, он вам это сказал? Я его знаю, я знаю своего сына. Ну, конечно, сердце матери. Бред. Вы перебираете, Соня. Уже все в курсе, какая вы замечательная. Соня улыбалась, теребя свой жемчуг. Я не сержусь на тебя, дорогая. Я понимаю. Ты очень несчастна. О, да, мы здесь в храме всепрощения. Прощают Богу, прощают немцам, прощают русским, всем. Йом-Кипур круглый год. Моей невестке не повезло, Мишель. Она вернула меня Франции. Лидия не верит в Бога, ей нечем жить. А вы? Я как-то не ожидал подобного вопроса. Вот так, прямо в коридоре. Не знаю, что и сказать, Соня. Вы застали меня врасплох. На нуле. Как, и вы тоже? Врасплох. Жаль. Я порылся в карманах. Мне казалось, там должно было что-то заваляться. На нуле, заключил я. Вы пьяны, Мишенька? Мишенька, меня опять признали. Знаете, я ирландец по происхождению. Так вот, есть такая ирландская легенда. Бог купил землю у дьявола и расплатился за нее натурой. А, а, а. Губы Сони не дрогнули. Извините, я был смущен. Я попросила тебя прийти, Лидия, потому что наши друзья удивились бы, не будь тебя здесь сегодня вечером. И они очень строго осудили бы тебя. Я не хочу, чтобы все говорили, что у тебя нет сердца. Браво! Наконец-то! И посмотрите на эту широкую, добрую улыбку, Мишель. Я сделал последнюю попытку. А не пойти ли нам всем в какой-нибудь русский кабак прямо сейчас? Я никогда не осуждала тебя, Лидия. Всегда тебя защищала перед всеми. Ты вышла за моего сына. Преступление. Ты ему очень дорога. Откуда вы знаете? Ему иногда удается произнести твое имя. Мама, он говорит, очень легко и естественно. А этим утром я застала его с твоей фотокарточкой в руках. Я не понимаю, почему ты нас так ненавидишь. Он не виноват. Все свидетели аварии это подтверждают. Я начинаю думать, что ты ненавидишь его только потому, что больше не любишь. Лидия закрыла глаза. На ней было светло-серое платье и белая боа, совсем не к месту в той обстановке. Тогда я этого не заметил, но сейчас думаю об этом снова, чтобы вспомнить ее получше. Я знаю, что говорю. Да, я вспоминаю ее, чтобы забыться. И потом от всего этого не останется и следа. К чему же тогда весь этот шум, злоба? У врачей очень оптимистичные прогнозы. Он уже без особых усилий складывает слова, хотя и беспорядочно. С буквами тоже неплохо, он делает большие успехи. Гласные все получаются. Еще немного терпения, и ему удастся произнести весь алфавит. Без всякого сомнения. Обязательно. Бог нас не оставит. Я совсем уже ничего не понимал и впал в эйфорию. «Хорошо», — сказал я, потому что знал это слово, и оно подходило, так как означало, что все в порядке. Послышался смех из комнаты, где праздновали, но мне показалось, что он доносится откуда-то сверху, с самых верхних этажей. Какой-то старик растерянно искал, где выход. За последние 10 минут я не выпил ни капли и забеспокоился. Еще немного, я начну приходить в себя. Португальская девочка ходила туда-сюда с широко раскрытыми глазами. Ей, верно, и 10 еще нет, а вокруг столько интересного. В одной руке Лидия держала серебряную сумочку, в другой — длинный черный мундштук, но это всего лишь мои безвредные колкости, от обиды. Ветер играет в ее волосах, здесь, на пляже, где я сейчас пишу. А то лишь воспоминание, воспользовавшееся белой страницей. Официант подошел сказать Соне, что больше ничего не осталось. Она ему ответила, что вечер окончен, и это уже не важно. Прозвучало еще несколько цыганских «ай-яй-яй», но стыдно никому не стало. Сжатые кулаки говорят лишь о бессилии кулаков. Мужество само по себе подозрительно, потому что помогает жить. Двуногие скрипки становятся на колени и молятся, и те, чей голос надрывнее, возводятся в ранг Страдивари. И, наверное, где-то тут есть Паганини. Слишком хрупкие инструменты устраняются, так как требуется еще и прочность. И сеньор Гальба, среди подобных ему, обсуждает качество дрессировки справа от другого неведомого нам знатока. Тут большое будущее. Нужны жертвы. Жертвы. Побежденные упиваются грядущими победами. Острая боль пронзила мой затылок. Видимо, там, где провели смычком. Две женщины говорили одновременно, не слушая друг друга. Похоже, речь шла об обиде, слишком большой для одного человека. На следующей неделе мы едем в Соединенные Штаты. Они там чудеса творят. Мы должны попробовать все. Мы все живем надеждой. Мы живем по привычке. Мы должны продолжать бороться и верить изо всех сил. Мы не имеем права позволить себе пасть духом. Прошел директор музыкальных театров, принося свои извинения. Он перепутал то ли пальто, то ли дверь. Соня обратилась ко мне. Я потеряла мужа 33 года назад, Мишель. И я давным-давно сама бы уже умерла, если бы не могла чтить его память. Я живу хорошо. У меня машина с личным шофером, драгоценности. Я хочу, чтобы он был спокоен, по крайней мере, в том, что касается материальной стороны. Больше всего он заботился о моем благополучии. Он меня обожал. Глядя на меня сейчас, вы, наверное, найдете это смешным. Да нет же, отчего же? «Совсем нет», — затараторил я, как будто она поймала меня на лжи. «В молодости я была хорошенькая. Он очень меня любил. А сейчас нет даже его могилы. Мне некуда пойти навестить его. Мне не нужны ни драгоценности, ни персональный водитель, мне все равно. Но это для него. Я хочу, чтобы все было так, как он хотел. Это его желание, его память, его забота. Лиде этого не понять. Сегодня люди обходятся без смысла жизни. Живут так просто, без всего. Лидия яростно раздавила окурок в вазе с гладиолусами. «Скрипичный стон, так долог он, все хватит», — сказала она. Сноска. Начало хрестоматийного стихотворения Верлена «Осенняя песня». Цитируется в переводе Булатовского. Быстрыми шагами она пересекла коридор и, открыв дверь, застыла на пороге, дожидаясь меня. Я с тревогой взглянул на Соню. Мне что-то сильно не хотелось идти к этому мужу и сыну, который скрывался где-то в глубине квартиры и учил алфавит. На этот раз сеньор Гальба явно переборщил. Должны же быть какие-то границы и для его шалостей. Соня взяла меня за руку. «Чего вы хотите? Эта женщина ужасна. Не то чтобы резкая, нет, стремительная. Да, именно стремительная. Входите, Мишенька, будьте как дома».